Глава 21. Илья. Переключая все мысли на Карину и наш совместный вечер, стараюсь выкинуть из головы фразу матери и ее ненавистный взгляд в сторону девушки, но ярость внутри собирается каким-то странным тягучим клубком и готова вырваться из меня с ревом раненого животного. Этой женщине невозможно угодить. Сначала ей не нравилась моя первая жена, потом разочаровала, что мы развелись. Профессия моя ее обескураживает, но наличие собственного ресторана перевешивает эту чашу весов. Женщин, которых выбираю я, она не оценивает достойно, потому что у нее-то выбор лучше. По итогу что? Я сказала, что дальше она пусть живет, как знает. Я долго тянул эту лямку, закрывал глаза на многое, старался с пониманием отнестись к ее выходкам, но с меня уже хватит. Мне хочется жить счастливо, пусть сама в своем котле варится, меня больше втягивать никуда не нужно. К слову, судя по брошенным мне в спину словам, подобный разговор у нее состоялся и с Аллой, которая менее деликатна, чем я, указала маме на дверь. Видит Бог, я делал все, что было в моих силах. Потакал, баловал, старался помочь и понять. Но сейчас, как никто другой, понимаю отца, который на старости лет уехал в деревню, развел личное домашнее хозяйство и живет в свое удовольствие. У него даже голос поменялся, стал жизнерадостней. А при последней нашей встрече я заметил, что он словно помолодел. «Кровь мне больше никто не отравляет», — тогда пошутил он. А смысл слов дошел только сейчас. «Ай, ладно, у меня намечается романтический вечер». Повел плечами, стряхивая с себя неприятные мысли, а потом накрыл свободной рукой колено Карины. Она на меня резко вскинула взгляд, но улыбка-то играла на губах, прямо как у меня. Так и доехали, периодически соприкасаясь. Мне ее было мало, всегда хотелось обнимать, целовать, ухаживать. Она такая маленькая, ладная, но невероятно умная женщина. Вот даже если судить по недавнему событию, ни слова мне не сказала. Ни упрека, ни обиды нет, лишь чуть задумчивый вид. И все. «Ты извини, что так вышло», — вздохнул и заговорил, когда уже подъехали к дому. «А ты-то тут при чем?» — искренне удивилась она. «Ну, мама точно извиняться не будет, а мне за нее очень стыдно». Зато потом я как-то быстро вспомнил об одном очень важном деле. «Вы ко мне переезжать собираетесь или как?» «Не так быстро». Вроде не отказала, но мой пыл остудила. «Сыну нужно чуточку больше времени, чем кажется на первый взгляд». «Но сегодня я тебя домой не повезу». «И не надо», — горячо произнесла Карина и покраснела. «Тогда пошли. Нас ждет чудесный вечер вдвоем». Уже по знакомой дороге дошли до подъезда, но пока добирались, поднимались на лифте, я позвонил Денису. Уточнил, как обстоят дела в ресторане, и попросил меня не беспокоить. «Только если пожар, землетрясение или наводнение», — добавил под смеющийся взгляд Карины. «Да не трогаю я тебя!» — возмутился друг. «Отдыхай! Я тебе потом отгулы дам». Вздохнул, потому что он и так меня спасает слишком часто. «Дни только заранее выбери». «А вот за это спасибо!» — рассмеялся Денис. «Подумаю, как провести освободившееся время. И удачи тебе там! Ой, иди работай уже!» Под смех помощника отключил звонок и убрал телефон в карман пальто. Открыв квартиру, мы медленно вошли внутрь. «Ну, видишь?» — прижал к стене Карину, которая вертела головой. «Что вижу?» — уточнила она. «Как тут пусто, одиноко и тоскливо». Она снова перевела взгляд на гостиную, а потом заливисто рассмеялась, ударяя меня пару раз по руке. Ну, а я остановиться уже не мог, дорвался. Ну, чудо же, а не женщина. Мы добрались до кухни только через час. До этого было не до еды, потом долгие разговоры, которые прервались воем голодного живота моей женщины. Меня с кровати как ветром сдуло. «Стыдоба-то какая! А покормить ее я забыл!» Да, в гостях были, но Карина кушает небольшими порциями и явно успела проголодаться. «Халат в ванной!» — только и успел крикнуть, прежде чем включить воду в раковине кухни. Через 10 минут девушка присоединилась ко мне. Лохматая, глаза соловеют, улыбка до ушей. А у меня плечи как-то сами собой расправились от этой прелестной картины. Вот только руки продолжали резать сыр, мясо, колбасу. «Ого!» — восхитилась Карина. «Вот это произведение искусства!» Увлекся и создал целую композицию на тарелке, зато снова произвел впечатление. Ты кушай, я сейчас еще что-нибудь приготовлю». И через некоторое время на столе было мясо, обжаренное на гриле, запеченные овощи и шампиньоны. Карина же уплетала все за обе щеки и так привычно качала головой от наслаждения, что понял. Она с сыном должны жить тут, на моей территории. Моя мужская натура просто жаждет видеть подобное каждый день. Я добытчик от природы. Мне необходимо о ком-то заботиться. Безумно нравится смотреть на открывшуюся картину, так что ничего не могу с собой поделать. Сажусь напротив Карины за стол и откровенно любуюсь ей. Она и не смущается, улыбается, кушает с аппетитом и явно радуется жизни. А ведь скоро Рождество. И что мы будем делать? Думаю, приготовим с Тимофеем пиццу. Мальчику нравится все, что связано с кухней. Так почему бы его всему этому не научить? Меня в свое время учила бабушка вечерами. Когда приходил после школы, обязательно надевал фартук, который она сама сшила. Вставал рядом с ней у стола и месил тесто. Учился резать овощи. Бесценный опыт, когда рядом есть тот, кто разделяет твое увлечение. Но идея с мастер-классами до сих пор сидит в моей голове. Как ее оформить, пока что не знаю. Ведь дети — это громкие непоседы. Их собрать нужно, организовать, увлечь, проследить, чтобы ничего не разгромили, не обожглись. «О чем задумался?» — уточнила Карина. «Да вот как появилась идея сделать мастер-класс, так в голове и засела. Но придумать — это одно. Нужно создать хорошие и безопасные условия». Карина перестала жевать и посмотрела на меня долгим изучающим взглядом. «Что-то не так?» — уточнил. «Все так, Илья. Просто в наше время редко кто думает о безопасности другого. А ты в первую очередь сейчас просчитываешь, чтобы детям было комфортно, а не свою выгоду». «Похоже, созрел я для своего ребенка. Видимо, подсознательно хочу сделать так, чтобы ему было комфортно. Ну и чего скрывать, сразу же представил, как будет себя чувствовать Тимофей». «Группу детей я тебе соберу», — неожиданно сказала. «Для первого мастер-класса могу и для последующих. У нас в частный сад ходят умненькие воспитанные детки, которые любят узнавать что-то новое». «Тогда с меня подготовка грамотной площадки». Идеи медленно потекли в голове. По крайней мере, я мысленно представлял, что можно сделать. «Готовить будем в кухне при входе. Там есть огромный стол, за ним поместится человек 7 точно. Продукты будут для таких деток готовыми и мелко порезанными. Их задача — попробовать раскатать тесто, украсить пиццу и дождаться ее, чтобы съесть». «Чудесно же, не так ли?» «А еще можно сшить фартуки и колпаки», — вдруг предложила Карина. «С логотипом твоего ресторана». «А где сшить?» «Я найду тебе номер, могу даже сама договориться». «А давай, только завтра. Когда мы Тимофея забираем?» — уточнил. «Завтра 5:00», и расплылась в счастливой улыбке. «Ты наелась?» — уточнил и подался вперед. «Очень даже». «Тогда отдыхать, потому что утро у нас будет насыщенным». «Это почему?» — удивилась девушка. «А вот увидишь», — подмигнул ей. «Да еще и мини-переезд. Неужели ты думаешь, что я откажусь от этой идеи?» Вижу в глазах сомнения и даже страх, но не стала спорить. Видно, что-то посчитав в своей голове, после чего чаша весов в мою сторону перевесила. А значит, моя задача — не упустить этот шанс. Мои планы на будущее кристально прозрачные. Я словно ветер не бросаю и всегда знаю, что хочу. А еще я стала разбираться в людях и могу сказать с уверенностью. Карину и Тимофея, даже пушистого Тишку, я хочу видеть здесь, с собой, рядом. Без всяких поживем немного, приглядимся друг к другу. Это испытательный срок для наших отношений. Нет, из этого возраста я уже вырос. Давно. Вечер оказался удивительно спокойным и уютным. Сидя в обнимку, мы смотрели на елку, которая переливалась яркими огнями. Смотрели старые советские фильмы и наслаждались друг другом. Карина же даже носом периодически в меня утыкалась, чтобы втянуть воздух, вдохнуть полной грудью и поцеловать. Невесомо так, чтобы чуть заметные мурашки разбежались по телу. И вот опять она тянется ко мне, только на этот раз опережая ее. «А как же спать?» — уточнила, помогая мне справиться с халатом. «На это будет вся ночь и утро». А утром мы действительно спали почти до 9:00, чтобы потом вдвоем поехать на квартиру к девушке и собрать нужные вещи. «Да», — произнесла Карина, стоя посреди комнаты. «Это будет сложнее, чем я думала». И да, помимо одежды, необходимо было купить некоторые элементарные вещи личной гигиены. Новые полотенца, детское постельное белье, но это моя прихоть, Карина даже не настаивала. «Предлагаю сделать набег на торговый центр». «Боюсь, это будет очень дорогой набег», — вздохнула Карина. «Так и чудесно», — не согласился я. «Давно вот не ходил и не тратился. Уже забыл, как это». «Да что-то как-то неловко», — не торопилась давать согласие Карина. «А это ты брось», — сразу же обнял, заставляя смотреть на себя. «Это я вас к себе зову. Я вас прошу быть рядом со мной». «Так мы же и не против». «Все равно. Я добытчик, и не обсуждается». Покосился на кота, который вышел из комнаты в коридор и уселся прямо напротив нас. «И этому товарищу что-то купить нужно будет». «Купим», — вздохнула Карина, но поспешно добавила. «Тишка не дерет мебель и обои. Он очень умный кот». Умный кот посмотрел на меня крайне пристально, но в этом поединке я одержал победу, потому что он потянулся, повернулся ко мне спиной и ушел. Фух, жить можно.